Глава 6. Генеральная баталия. Под сводами пещеры кипело многолюдство, хотя, наверное, и не годилось употреблять слово «люди» применительно к этим существам. Не менее дюжины корявых созданий кружили в разнузданной пляске, с человекоростом, остроухий, покрытый бурой, крючковатой шерстью, разве что на лицах она была покороче, не столь буйная. Они водили хоровод, ухая и притопывая под странную неприятную музыку, скрипучую, взрывливую, булькающую, лившуюся неизвестно откуда. В центре хоровода стояли две женщины. Второй оказалась попадья Дарья Петровна, немало не напоминавшая знакомую поручику кроткую смиренницу с большей частью опущенными глазами. Совсем молодая, годами 5 старше Лизы, повыше и богаче телом, ногая, как и Лиза, она также кружилась, плавно взмахивая полными руками, отвечая улыбочкой на каждое нахальство косматых, то и дело бесцеремонно хватавших и похлопывающих и ее, и Лизу. Черный наблюдал за плясками, сидя в том самом высоком каменном кресле, откинувшись на спинку, положив руки на затейливые подлокотники. Впрочем, черным он уже и не был. Все его могучее тело покрывали золотистые пятна, среди которых черное виднелось лишь тоненькими прожилками. Как обычно, поручик не мог ни пошевелиться, ни сделать шаг вперед. Стоял и смотрел, испытывая уже привычное отвращение ко всему на свете, в том числе и к себе за свое бессилие. Обозначилась еще одна тягостная подробность. Морды косматых словно бы текли, как неторопливая вода менялась из-под заросшей курчавой щетины хари, того или другого вдруг явственно, четко проглядывало на несколько мгновений простоватое лицо штабс-капитана Позина, лицо Самолетова, брюзгливая физиономия Панкрашина, хмельная улыбка Четыркина, и даже отец Прокопий на миг проглядывал из-под мохнатой личины. Разбившись на две кучки, косматые окружили женщин, нетерпеливо хватая, мешая друг другу, потянули вниз, и те послушно опустились на камень, темные лапы на белых телах, полуприкрытые глаза, блудливые гримасы, первые стоны. Золотой поднял руку, сделал какое-то движение ладонью, и поручик, ощутив некоторую свободу, зашагал к креслу нескладной походкой механической игрушки. Остановившись в шагах в двух, вновь впал в оцепенение, в который раз произносил про себя «Отче наш», но пользы не получалось ни малейшей, все так и оставалось, пещеры, гнусная возня, стоны и оханье. «Какие они беспутные!» — кривясь улыбки, проговорил сидевший в кресле. «Тебе нравится?» «Вижу, что не нравится. И знаешь почему? Потому что ты тут один неправильный червячок. Все остальные вполне довольны своей участью и своим предназначением. Надо же как-то исправить, верно? Чтобы тебе не было скучно и одиноко». «Ты кто?» — нашел в себе силы открыть рот поручик. «Я сила, а ты слабость. Ничего, мы это поправим. Тебе тоже нужно туда». Он небрежным жестом указал на скопище мохнатых тел, из-за которых едва проглядывали женские фигуры. «Когда станешь одним из них, сможешь резвиться столь же весело и беззаботно. Я добрый, очень добрый. Объяснить тебе что?» Казалось, что тело невыносимо медленно, но все же освобождается из невидимых пут. Пальцы рук легонько шевельнулись, согнулась нога. Ощутив себя окончательно свободным, в приливе злой радости, поручик размахнулся и со всей силой впечатал кулак в ухмыленшуюся золотисто-черную рожу. Он не почувствовал удара, ничуть, словно воздух бил, но тело сотрясало короткая судорога. Все вдруг потемнело, и он открыл глаза. Вокруг была явь. Блеклый утренний свет просачивался в оба небольших окошка. Лежавшая рядом Лиза спала беспокойно, уткнувшись ему в плечо, дергалась всем телом, жалобно постановала сквозь стиснутые зубы. Не походило, чтобы ей снилось что-то хорошее, однако людей вроде бы не полагается будить посреди кошмарного сна, и поручик, осторожно выбравшись из-под тяжелых мехов, ежась от укусов морозца, как можно тише распахнул дверцу, потянул за собой за рукав шубу, нахлобучивая шапку на ходу. Запахнулся, вздрагивая. светало, на облачке похрапывал Кызлац, лошади стояли спокойно. Нигде не видно было твари. Поручик не успел достать портсигар, мимо воска, едва покосившись в его сторону, рысцой пробежал Пузин, направившийся в хвост обоза. Его расстроенное лицо кое о чем говорило без слов, и поручик заспешил следом. Из своего воска вылез самолетов и, не оглядываясь, двинулся туда же. Они все вместе достигли места, где сгрудилась толпа. На сей раз не было ни криков, ни вообще разговоров, никакого движения. Ямщики стояли неподвижно, глядя на один из восков. И поручик их удивительным образом понимал. Он и сам, рассмотрев объект всеобщего внимания, не испытал, пожалуй, что прежнего страха, скорее уж тягостную тупую безнадежность. Левая пристяжная, ее высохшие останки уткнулись мордой в снег. Крейник и вторая пристяжная отодвинулись от нее как можно дальше, дрожа всем телом. А на облачке скорчилась жуткая фигура. Из-под шапки той же отвратительной улыбкой щерится напрочь высохшее лицо. Оглянувшись в бок самолетов, оскалился, вырвал из-под дохи револьвер, к ним неспешно подплывало золотистое облако, двигаясь над снежной равниной над высокими сугробами. Сейчас оно более всего походило на некий цветок, пучок причудливых вычурных лепестков на тонкой ножке, колыхавшийся в безветрии, как веревка. Из толпы ямщиков послышался тусклый, безнадежный голос. «Флегон, ты ж не дури! А то оно такое что-нибудь, чего доброго, все равно всем помирать». Какое-то время самолетов стоял в нерешительности, потом все же спрятал оружие. Поручику показалось, что на него произвело впечатление именно это угрюмое спокойствие, с каким ямщик говорил. «Вот так, понимаете ли», — тихонечко протянул Позин, — «еще один, извольте любоваться». Поручик вдруг со стыдом поймал себя на подловатой мысли. Тварь до сих пор как-то совалась в господскую часть обоза, ограничившись ямщицкими лошадьми и их возницами. Если несчастья и дальше будут продолжаться в прежней пропорции, то вполне можно будет добраться невредимыми до Челябинска. Подлинная мысль, эгоистическая, но стоит ли в такой ситуации упрекать человека за мысли, за все его мысли? «Господа, господа!» — раздался сзади изумленный голос. Совсем рядом стоял Четыркин, трясущийся рукой, указывая на золотистое подобие исполинского цветка. Выглядел он не лучшим образом. По лицу, несмотря на утренний кусачий морозец, едва ли не ручьем струится обильный пот. Лицо одутловатое и какое-то рыхлое, губы прыгают. Поручик с несказанным удивлением подумал, что запойный петербуржец очень похоже оказался единственным в обозе, кто ведать не ведал о свалившихся на них ужасах. Получив отеческое внушение от священника, затворником поселился у себя в воске, тихонечко истребляя запасы спиртного и не интересуясь окружающим. А теперь то ли запасы иссякли, то ли организм запросил глоток свежего воздуха. Улыбнуться бы при виде столь примечательной рожи, да кошки на душе скребут. «Господа», — сипло выговорил Четыркин, — «будьте великодушны, поясните мне, одному мне мерещится или...» «Успокойтесь, Родион Филиппович», — отрешенно сказал Самолетов, — «это у вас не от водки, мы все это чудо лицезреем». Золотистый цветок вдруг задергался, заколыхался при совершенном отсутствии ветра, выгибался, распускал лепестки, выделывал замысловатые пируэты. Все смотрели на него, затаив дыхание. Каким бы диким это ни казалось, походило на то, что неведомая тварь танцует. Так уж это выглядело, так уж она выделывалась. Более всего это походило не на какой-то благородный танец, а на пьяную пляску выпившего чиновника, который, подхватив себя за фалды, шутовски кланяется зрителям, втихомолку над ними издеваясь. Четыркин, однако, сделал пару шагов вперед, как завороженный, улыбаясь широко и блаженно после того, как понял, что помрачнение ума от спиртного у него все же не наступило. «О, шарман! Как в Париже!» Самолетов, ухватив его за ворот распахнутой шубы, бесцеремонно оттащил назад, мрачно бросил. «Куда? Кусается!» «Нет, действительно. А вон и батюшка грядет», — протянул Самолетов. Действительно, к ним целеустремленно шагал отец Прокопий в меховой шапке, но без шубы, сиявшим на груди наперстным крестом немаленьких под стать хозяину размеров. Отставая на несколько шагов, следом опасливо двигалась попадья. Обернувшись к ней, священник непререкаемо прикрикнул: «Петровна, ступай отсюда, не твоего ума дело!» Она остановилась, глядя испуганно, смирная, ничуть не похожая на ту, прости господи, вакханку, какой предстала поручику в кошмаре. Четыркин медлить не стал, покосившись на батюшку, отступил бочком-бочком, юркнул меж вазами и исчез с глаз.